Глава сороковая. Выживем. Это что? Поднимаю взгляд от бумаг на Рустама. Перечитываю еще раз. С октября расформированы 6 младших групп с обучением по квотам. Рустам, а кто на соревнования поедет, по-твоему, 3-4 года спустя? Я наберу платников. Откуда ты их наберешь? Из мешка Деда Мороза? Эти дети прошли серьезный отбор и плотно тренируются. Они мотивированы и талантливы. Тех, кого наберешь ты, нулевые, половина сбежит через пару месяцев, а вторая половина, как только родители потеряют интерес и не захотят платить дальше. Или не смогут. А вот и посмотрим. Мы уже с отцом смотрели. А я сам еще разок посмотрю. Посмотришь, только эти-то уже не вернутся. Часть бросит, часть расхватают другие школы, и через 3 года нас некому будет представлять на соревнованиях. Я все сказал, будет так. «А это что?» – устало смеюсь я. «Старших на ММА? А ты у них спросил, хотят ли они? Поедут ли они? В контракте этого нет. Надавим. Блять, на мозг себе надави. ММА – полноконтактный бой с ударной техникой, чисто коммерческая история. Это травмы. Мы выведем их из строя. Зато большие бабки». «Нет», – качаю головой, – «этого не будет. Что ж ты сам в ММА не пошел? Рву пополам документы. Улыбаясь, протягивает мне еще один экземпляр. «Вот так, бесса. Ты бьешь по мне, я по тебе», – разводит руками. «Или ты думал, я спущу тебе с рук то, что ты расстроил мою свадьбу?» «То есть, ее расстроил я, а не тот факт, что ты позволил себе избить женщину?» – с истерикой усмехаюсь я. «Я допустил ошибку. Я ее исправил как мог. А ты продолжаешь меня топить этой историей». «Нет, Рустам». Я всего лишь не позволил тебе порочить Ростовскую. Я обещал ей защиту от тебя. Это дело чести. А хотел бы утопить, рассказал бы Хасану сам про твои подвиги. Так что не путай. Ну так тебя это не спасет, братишка. Взрывается он, не слушая меня. Я хотел по-человечески. Но сейчас мне все равно после твоих ударов в спину. Ребенок, пф, тоже мне сложность. Да я буду драть баб налево и направо, пока одна из них не залетит. А потом женюсь на той, у которой будет мальчик. И школа все равно будет моей. А ты? Ты будешь работать на меня. Или пойдешь нахер. Ты меня знаешь, я во всем иду до конца. В отличие от тебя. Потому и я чемпион, а не ты. Несколько раз вдыхаю глубже, прокручивая в голове, как ломаю его прямо здесь. Ловлю на удушающий и... Не останавливаюсь, пока он не перестает дышать. Иногда мне хочется решить проблему так. Но я этого никогда не сделаю. Небу виднее, кто ему здесь нужен. «Да, твой план беспроигрышный», — усмехаюсь я грустно. «Не думаю, что отец имел в виду то, что ты делаешь, Рустам. Но да, я буду на тебя работать. Я буду тащить своих детей столько, сколько будет необходимым. Потом уйду. Из гонки за Спарту я выбыл. Все, можешь не разгонять эту тему». «А что так? Не хочет тебе твоя Аиша рожать?» Зло улыбаясь. «Это никого не касается». А мне, любимая, хочет бесса. Рад за тебя. Но вот этого делать не надо, киваю на бумаге. Это подлость по отношению к детям. Убийство школы и надругательство над памятью об отце. На мне здесь держится все, Рустам. Если ты хочешь, чтобы я работал на тебя, тебе тоже придется идти мне навстречу. Когда я приеду, надеюсь, ты остынешь, и мы договоримся о зрелом сотрудничестве. Разворачиваюсь к двери. Приоткрыто. Чёрт. Хорошо, что школа пуста, не хотелось бы свидетелей нашим распрям. Выхожу. У окна напротив Аиша. Встречаемся взглядами. «Ну хватит, пожалуйста», — шепчу я, подходя к ней в упор. «Я нечаянно немного подслушала ваш разговор, проходила мимо. Почему ты выбыл из гонки за Спарту?» — внимательно вглядывается в мои глаза. «Забудь, пожалуйста. Там сложное завещание, я не выполню его условий. Мне придется работать на брата». «Почему он говорил с тобой и со мной о моей беременности?» «Потому что он бестактный мудак». За талию веду ее в тренерскую. «Можно я это посмотрю?» Вытягивает из моих рук порванные пополам бумаги. Складывает вместе, читает. «Я этого не допущу. Можешь не читать даже». Закрываемся у меня, падаю в кресло, отталкиваясь ногами от пола, делаю оборот. Аиша ловит мои плечи, тормозя кресло. Делает массаж. У меня есть человек в ОБЭП на высокой должности. Если я попрошу, он может... немного отвлечь нашего генерального директора от проблем школы и перевести его повышенную активность в другое русло. «Владимир?» — ревниво бормочу я, тая в ее руках. «Владимир, и не ревнуй, пожалуйста. Не заводи мою паранойю. У меня нет сил реагировать цивилизованно. Мы дружим давно и не только на основании симпатий. Я помогала его сестре. Моя просьба не будет воспринята как зеленый сигнал к отношениям. Ах, я учту эту возможность, но пока нет». Садится ко мне на колени, включает ноутбук. «Введи пароль, пожалуйста». «Ах, бес». Какой интересный пароль», — мурлыкая смеется она. «Ах, этот бес». Я тоже смеюсь этой забавной интерпретацией, рисуя на ее спине пальцем. И снова день не дерьмовый, а вполне себе «выживем».